Что ты бродишь все, дружище, да в окошко вдруг стучишь? Возвращайся на кладбище, на дворе начинает тишь. Что опять тебе не спится? Ходишь молча под луной, надо ж было утопиться, жизнь сгубить свою волной. Я теперь жена другому, я сама теперь княжна, а тебе, видать, такому я уж больше не нужна. Про любовь я не забуду, я ж ее не прокляла, на погосте завтра буду, коль сегодня не было. Не тревожь меня ночами, не стучи в окно и дверь, что случилось между нами, не вернешь уже теперь. Я уж слезы осушила, молода ведь надо жить, и с другим теперь решила жизнь несчастную прожить. И с другим теперь решила жизнь несчастную прожить. Что ты бродишь все, дружище, да в окошко вдруг стучишь? Возвращайся на кладбище, на дворе ночная тишь.